На звон колокольчика из глубины лавки вышел Гарри Коллевандер. Невысокий, полностью седой и очень подвижный старик. «Здравствуйте, молодой человек!» — поприветствовал меня мастер палочек. «Вы хотели приобрести себе палочку?» «Да, в результате несчастного случая моя палочка была уничтожена и теперь мне нужна новая», — подтвердил я. «А какая у вас была до этого?» — спросил Оливандер, начав измерять мой рост, длину рук и делать прочие замеры. 12 дюймов, ива и волос единорога, назвал я характеристики палочки Нейлуса Коннелли. Насколько я знал, такое сочетание довольно распространенное, поэтому никаких подозрений оно точно не вызовет. Да и проверить все равно невозможно. Это была палочка моего предка, а индивидуальную я себе не подбирал. Определенно, предыдущая палочка вам совсем не подходила. Покачал головой старый волшебник и приступил к процессу подбора мне новой палочки. Провозились мы часа три, я уже хотел было бросить это занятие и взять первую попавшуюся, но Оливандер загорелся идеей подобрать мне идеальную палочку и ни в какую не хотел меня отпускать. Вот, это работа моего отца. Поднес он мне совсем уж запыленную коробочку. Все его работы, кроме этой, уже давно нашли своих хозяев, а эта палочка уже почти век никому не подходит. Стоило мне взять в руки гладкую полированную палочку, не имеющую каких-либо рисунков, как я понял, это моя вещь. Она мгновенно синхронизировалась со мной на энергетическом и духовном уровне, став единым целым с моей сущностью. Потрясающая вещь. Внешне это проявилось сильным магическим всплеском из меня и целым фонтаном красочных искр из кончика палочки. 11 дюймов, грецкий орех с сердцевиной из волоса лиха одноглазого, прокомментировал Оливандер. Грецкий орех идеально подходит высокоинтеллектуальным волшебникам. Палочки из грецкого ореха часто можно найти в руках волшебных новаторов и изобретателей. Эта красивая древесина обладает необычайной гибкостью и приспособляемостью. Однако должен предупредить, мастер палочек поднял над собой руку в жесте внимания, в то время, как над некоторыми видами дерева сложно главенствовать, и они могут противостоять выполнению чуждых их природе заклинаний. Однажды покоренная палочка из грецкого ореха будет исполнять любое задание своего хозяина, при условии, что он обладает достаточно блестящими способностями. В руках бессовестного волшебника она может стать поистине смертоносным оружием, поскольку палочка и волшебник могут брать друг от друга все самое вредное. А конкретно эта палочка имеет еще и необычайно редкий и опасный наполнитель. Лихо одноглазые, это волшебное существо обитает на территории Восточной Европы и, по слухам, является чистым воплощением зла. Палочка с волосом этого существа будет необычайно сильна. Тут Оливандер несколько замялся, подбирая слова. Да, необычайно сильна в боевой магии. Будьте с ней очень осторожны, молодой человек. Отлично. И не забудьте снять с нее чары контроля. Конечно, поморщился Оливандер, видимо он получал какие-то отступные от министерства за неснятые чары контроля. А визимонта за кураса от арги, произнес он, выводя сложнейший вензель своей палочкой. Я же тщательно запоминал слова, движения и энергетическую структуру заклинания, если получится его воспроизвести, то это может оказаться полезным. Все готово, держите. Улыбнулся старик. «Спасибо большое», – поблагодарил я изготовителя палочек, – «сколько с меня?» «845 галеонов», – я удивился такой высокой цене, насколько помнится палочка Поттера стоила значительно дешевле. Как уже говорил, сердцевина этой палочки необычайно редкая, поэтому и цена такая высокая. Пояснил мне Оливандер, видимо я не удержал лица, все-таки за время пребывания жнецом я совсем отвык хоть как-то контролировать свою мимику. «Надо будет это исправить». Расплатившись, я покинул лавку Оливандера и направился в книжный магазин, где приобрел полный набор учебников Хогвартса за все курсы, причем не только современные, но и старые, что уже не используются в обучении. В косом переулке было много всего интересного, но, пока я не разберусь с азами магии, делать мне здесь нечего. Вернувшись домой, я не собирался сидеть две недели в ожидании готовности бункера, поэтому, купив всю доступную учебную литературу по магии, я приступил к ее изучению. На прочтение книги у меня в среднем уходило около часа времени, на самом деле это довольно низкая скорость для меня, причиной тому были два фактора. Во-первых, в этих книгах было множество незнакомых мне терминов, с которыми пришлось долго разбираться. А во-вторых, Я просто наслаждался самим процессом чтения книг, пусть даже таким быстрым. За 2 недели я успел изучить только информацию за первые 7 лет обучения в Хогвартсе. Нет, я не ошибся, раньше в Хогвартсе обучались 10 лет и еще 4 года подготовительных курсов для маглорожденных детей. Почему так медленно при довольно высокой скорости усвоения информации? Так я сначала изучил современные учебники, одобренные Министерством магии, а потом приступил к изучению старых учебников, которые оказалось совсем несложно найти, да и стоили они в 1,5 раза дешевле. Надо сказать, старые учебники были куда как более подробными и содержательными, а самих предметов было почти вдвое больше. Когда гоблины завершили строительство моего бункера, я приступил к операции по подмене младенца. Сначала я посетил детдом, где выкрал Джимми Гринстона. Генетические преобразования довольно болезненная процедура, так что мне пришлось немало помучиться, чтобы годовалый младенец ее перенес и не лишился рассудка в процессе. Само собой, я не стал приживлять ему гены Гарри Поттера, я просто рекомбинировал гены таким образом, чтобы внешне этот ребенок стал точной копией Гарри и даже шрам ему организовал. А чтобы ни у кого не возникло сомнений в подлинности шрама, я вживил под кожу на лбу небольшой кусочек коры дьявольской смоковницы, между прочим, безумно дорогой темномагический ингредиент, который так и фонит эманациями тьмы. Чтобы этот кусочек никак не влиял на ребенка, я экранировал его с внутренней стороны берестой из солнечной березы. В общем, теперь отличить подделку от оригинала можно только специальными тестами, а для этого еще надо знать о факте подмены. Ради интереса воздействовал на младенца своей телепатией и вложил в его маленькое сознание несколько догм и правил. Так я повысил его критическое мышление и вызвал слабую паранойю. Одной из основополагающих догм сделал искреннюю веру в силу разума, благодаря чему он будет стремиться как можно лучше учиться. А еще я вложил в его маленькую головку нелюбовь и подозрительность ко всем рыжим. Теперь он будет подозревать их во всех возможных и невозможных грехах. Даже интересно, что теперь из него вырастет и как это повлияет на канон. Следующим этапом было выманивание Дурслей из дома. Тут все было просто, я организовал им подарочный сертификат в дорогой ресторан, куда вход с детьми был строго воспрещен, так что присматривать за маленькими Дадли и Гарри осталась нанятая нянечка. С нянечкой вообще проблем не возникло, просто снял ее машину с ручного тормоза и немножко подтолкнул с горки. Пока она бегала разбираться, что случилось с ее машиной, я проник в комнату с детьми и подменил ребенка. «Ну вот и все, малыш, теперь ты Гарри Поттер», — прошептал я ребенку и скрылся из дома Дурслей. Глава 4. Зачем мне понадобился младенец? Прокачать. Я намерен поучаствовать в каноне, но не в роли жертвенного агнца, пляшущего под дудку Дамблдора, а в роли самостоятельного игрока, у которого будет надежный тыл и немалая личная сила. Причем я не собираюсь в первые же минуты канона начинать причинять всем добро и наносить справедливость. У меня в этом мире свой путь и цель — получить как можно больше плюшек. Ну, а уж буду ли я спасать этот мир, это еще очень большой вопрос. Эх, как бы я хотел забить на Поттера, Дамблдора, Волди и всю эту каноническую чехарду и жить в свое удовольствие, но я ведь уже объяснял особенности воплощенных миров. Самое неприятное из них – срок существования этих миров равняется длительности канона, после чего происходит коллапс мира и откат к начальной точке канона. Так что от канона мне не спрятаться, не скрыться, а раз я не могу предотвратить безумие, то я его возглавлю. Пожалуй, стоит добавить некоторые факты, о которых я забыл упомянуть. Воплощенные миры наиболее стабильны вблизи от канонных персонажей, локаций и событий. Если в каноне не описана какая-то локация, но попаданец решил туда пойти, то мир притянет в это место наиболее подходящий фрагмент другого воплощенного мира или даже кусок фанфика. И чем дальше от канонных локаций я уйду, тем больше шанс встретить различные странности и несуразности. Я вполне могу вляпаться в кроссовер с людьми X или Суперменом. Например, у мамы Эро была российская школа колдовстворец, но это идиотское название не понравилось нашим фикрайтерам, поэтому многие из них писали, что лучшая магическая школа России – это Лукоморье. Так вот, я специально узнавал, колдовстворец в России существует. И да, он именно такой нелепый, как его описала Роулинг, все ходят в шубах и меховых шапках, говорят рубленными фразами и страшно тупит. Официально это школа для умственно отсталых магов. Лукоморье в России тоже есть. Это элитная школа волшебства, куда не так-то просто попасть. Не удивлюсь, если где-нибудь еще и Тибидахстани Гроттер примостился. И таких больших и маленьких нюансов в воплощенных мирах миллион и маленькая тележка. Так Хизис мне в память закинула 500-томную энциклопедию «Краткие особенности воплощенных миров». Не уверен, что эти знания мне во многом помогут, потому как там слишком много пространных рассуждений и философских изречений, но хотя бы не буду вести себя, как слепой котенок. Так вот, для выполнения всех моих целей мне совсем не подходит тело обычного 11-летнего ребенка, которым на момент начала канона должен быть Гарри Поттер. Поэтому я намерен превратить свое будущее вместилище в уменьшенную версию S3,0. Сейчас набегут всякие мамки и поклонники толерастии и начнут кричать, что я такой-сякой провожу эксперименты над невинными детишками и прочую общечеловеческую чушь. Так вот, успокойтесь, экспериментов я проводить не намерен. Все эксперименты я провел еще в мире МЕ, в результате чего были безвозвратно утрачены многие миллиарды подопытных образцов, среди которых минимум пятая часть была детьми разных возрастных категорий. И совесть меня по этому поводу ничуть не мучает. Сейчас же я намерен произвести вполне проверенные и надежные преобразования. И да, этот маленький человечек обладает лишь зачатками самосознания, и к моменту моего вселения ничего не изменится, ведь все это время он пробудет в состоянии комы, так что это даже убийством сложно назвать. Впрочем, вопросы моралистики меня не интересуют. Собственно, различий между моим нынешним и будущим носителем будет всего 4. Возраст. Гарри Поттер будет младше, а соответственно меньше, чем Джеймс Шепард. Структура костей S3,0 позаимствована у элкаров, и в условиях этого мира их невозможно воспроизвести, так что кости будут чуть менее прочными, чем у S3,0. Отсутствие тактической маскировки, которую невозможно повторить в условиях этого мира. Невозможность разделения симбианта и носителя, точнее симбианта-то отделить не проблема, но тело-носитель при этом погибнет. Причина довольно проста, тело не может жить без души, а при переселении симбиант поглощает душу носителя. Это только S3,0 такой уникальный, он специально выведенный искусственный организм, чья душа впадает в спячку на время синхронизации с симбиантом. Именно благодаря этому я и смог его протащить через портал пустоты. Поэтому я, при необходимости, могу на время покинуть тело S3,0 и позволить ему действовать самостоятельно, а потом я также безболезненно могу вернуться. С другими носителями такой фокус не пройдет. Какого-либо ухода за младенцем не предполагалось. В бункере у меня был заранее оборудован огромный аквариум со специальным физраствором, в который и был помещен Гарри Поттер. В ближайшие годы ему предстоит неспешная глобальная перестройка всего организма. Благодаря такому длительному преобразованию все структуры организма будут максимально совершенны и не будут иметь различных дефектов и изъянов, как при быстрой генной мутации. На самом деле, я могу вселиться в любого человека и в считанные часы изменить его геном так, как пожелаю. Только вот проживет такой носитель совсем недолго. Хорошо, если месяц протянет, а Поттер, вероятно, станет моим носителем в этом мире на многие годы, если не навсегда. Так что работать над ним я буду основательно и не спеша. Закончив настройку начального этапа генного преобразования, я поднялся на поверхность. Вперед к великим свершениям. В ближайшее время мне предстоит покорить два мира. Мир магии и мир людей. Но сначала надо поесть. После завершения операции по подмене Гарри Поттера я решил вплотную заняться магией, но и мир людей я не собирался оставлять без внимания. Тут-то мне и понадобился мой биоробот. Именно он и занялся всеми делами в мире людей, пока я засел за магическую науку. В качестве временного носителя я выбрал одного уличного парнишку. О том, что в этом районе орудует какой-то наглый новичок, я знал из отчетов полиции, который без особого труда смог просмотреть, пройдя в отделение под невидимостью. На счету этого грабителя было уже 7 грабежей. Одна из жертв 3 дня в реанимации пролежала, остальные отделались тяжелыми сотрясениями. Действовал он довольно просто, но оттого не менее эффективно, со спины бил жертву битой по голове и обчищал карманы. В общем, по злачным местам Лондона я прогуливался вполне целенаправленно. Кем бы ни был грабитель, ему предстояло послужить на пользу общества. И вот, иду я такой по улице, а меня по голове бьют битой. Бил сильно, со всей дури, но для меня это едва ли страшнее укуса комара. Я молча поворачиваюсь и смотрю на невысокого, ничем не примечательного парнишку с бейсбольной битой в руках. Он смотрит на меня, видит, что я не падаю, и бьет еще раз. Ожидаемого эффекта не последовало. Третий удар, ожидаемо, не приносит результата. Он смотрит на биту в своих руках, переводит взгляд на меня, снова на биту и бьет меня очередной раз. Это, извините, выдает он с таким обиженным выражением лица, будто я ему ногу оттоптал и продолжаю на ней стоять. А я стою и с трудом сдерживаюсь, чтобы не заржать. А не подскажете, как пройти в библиотеку? Вот тут я уже не выдержал и разразился диким хохотом. Тем временем неудавшийся грабитель попытался сбежать, так что мне пришлось за ним чуток побегать. Переселение прошло штатно. Парня звали Теодор Кринкл. По сути, самый обыкновенный начинающий гопник. На глаза правоохранительным органам попасть еще не успел просто потому, что не попадался. Вел себя довольно тихо и скромно, родственников или друзей знакомых не имеет. Зато все его документы в полном порядке, и мне не придется заниматься легализацией еще одного человека. Вообще тела обычных людей, даже если их не подвергать глубоким преобразованиям организма, очень недолговечны. Максимальный срок нормального сосуществования с симбиантом составляет около года, а потом начинаются проблемы, отказывают органы, иммунная система и постоянные болезни. При желании я могу подлатать такой организм и продолжить жить в нем, но с каждым разом проблем будет все больше и больше. Все дело в том, что я на 70% состою из нулевого элемента, а это вещество в таких больших количествах крайне негативно влияет на живые организмы. Тут дело не в радиации, а в клеточном взаимодействии, но это не так уж и важно. Подумаешь, раз в год тело сменить и подстроить внешние данные под первоначального Теодора Кринкла, а Джеймс Шепард – это мой биоробот. С моим будущим носителем, которым вскоре станет Гарри Поттер, таких проблем не будет. Тщательно проштудировав огромное количество магической теории, я через Гринготтс нанял себе репетитора по магии. Одним из пунктов нашего договора с репетитором была полная анонимность. После каждого урока, который проходили в специально оборудованном помещении под моим заводом, учитель принимал специальное зелье, блокирующее его память. А по завершении обучения память обо мне была полностью стерта отдельно нанятым магом. Успехи в освоении магии у меня были великолепными, учитель только диву давался, как быстро я восстанавливаю свои навыки. Дело в том, что он считал, будто на меня воздействовали заклинанием «Обливеет», вследствие чего я полностью лишился памяти и даже заклинания не помню. В целом такая ситуация вполне могла произойти, так что лишних вопросов учитель мне не задавал. Мое желание скрыть свою личность также не вызвало вопросов. В мире магов потеря магических способностей крайне неприятное и даже позорное явление, поэтому афишировать такие вещи никто не хочет. Так что эта процедура вовсе не была чем-то уникальным, разработанным специально для меня. Ах да, чуть не забыл, я же разобрался с магическим ядром своего биоробота. Все оказалось довольно просто, магическое ядро привязано к душе, а так как в момент слияния душа S3,0 спит, то и привязать ему магическое ядро не получалось. После смены тела этот вопрос был оперативно улажен. Магическое ядро для Шепарда выдрал из какого-то волшебника с бандитскими замашками, пойманного в лютном переулке. Вот только, в отличие от меня, являющегося демоном и обладающего расширенными способностями по манипулированию энергиями, S3,0 такими плюшками не обладал, поэтому магическое ядро Шепарда получилось как у ребенка в зачаточном состоянии. Полноценно пользоваться магией он сможет только в 1989 году, то есть за 2 года до канона. Тем не менее, раз в год при смене тела я синхронизируюсь со своим помощником и передаю ему все свои знания по магии. Таким образом, он ничуть не отстает от меня в развитии. На полное освоение магических навыков, которые мне преподавал нанятый репетитор, ушло 3 года. Все это время Шепард полностью посвятил развитию нашей фирмы. Наши компьютеры произвели настоящий фурор на рынке, и акции Шепард Инкорпорейтед взлетели просто до небес. Сразу после этого на него наехали некие борзые ребята и попытались отжать бизнес, при этом заставив его же на них работать. А я-то думал, Великобритания – правовое государство. Ага, сейчас, мафия бессмертна, а тут ее еще и правительство крышует. Короче, после небольшой, но очень кровавой разборки бандиты от нас вроде как отстали, но прицепились господа из Скотланд-Ярда. Доказательств участия Шепарда в кровавом побоище, он с помощью сингулярности перемолол фарш полтора десятка человек, у Скотланд-Ярда не было, но нервы они трепали знатно. Постоянные допросы, подписки о невыезде и прочее. Даже лучший адвокат лишь разводил руками, все в рамках закона. В общем, после трех месяцев нервотрепки к нам пришли ребята в штатском и предложили взять несколько заказов на оборонку по совсем смешным расценкам, но зато у Шепарда навсегда исчезнут проблемы в этой стране. Прогибаться я был совсем не намерен, поэтому мой подручный поставил перед ними ультиматум: они не мешают ему, а он не переводит свою фирму со всеми ее активами куда-нибудь в бывший Советский Союз или Америку. Да, Союз тут развалился еще в 1979 после убийства Брежнева. Сейчас там творится чуть более мягкая версия лихих 90. В итоге после длительных переговоров и согласований с начальством мы договорились, что Шепард и его фирма остаются в стране, все его патенты принадлежат ему, но регистрируются в Великобритании, и вообще он кругом и всюду рассказывает, какой он патриот своей страны. Военные заказы поступают на очень выгодных условиях, но брать заказы для оборонки других стран мы имеем право только по согласованию с правительством Великобритании. Удивительно, но за довольно короткий срок Шепард Инкорпорейтед выросла в настоящего корпоративного монстра. Свою команду директоров Джеймс собирал из самых перспективных молодых людей Англии. Немного промыл им мозги с помощью гипноза на предмет честности и преданности компании, но именно, что немного, зачем нам тупые безинициативные сотрудники. И это принесло просто замечательные плоды. Сейчас моя компания производила не только компьютеры, но также игровые приставки, телевизоры, мониторы, различное сетевое оборудование и даже мобильные телефоны. Уже начата подготовка к покорению интернета и сотовой связи, но пока мы не спешим их развивать, пусть люди привыкнут к стремительно наращиваемому темпу технической революции. Собственно, интернет сейчас существует только на бумаге, а в массах гуляет слух, что скоро технология шагнет в невиданные дали. Сотовые телефоны тоже уже существуют, но представляют собой невероятно дорогое 10-килограммовое устройство. Шепард Инкорпорейтед уже в 1984 году выпустила серийную модель устройства для сетей NMT, которая весила всего лишь 2480 грамм. На данный момент я, точнее мой биоробот, является одним из самых богатых людей на планете и стремительно приближается к отметке номер один. Глава 5. С официальным магическим миром я долгое время почти никак не взаимодействовал. Нет, я совсем не забыл о нем и не забросил магию, но для того, чтобы занять сколько-нибудь высокое положение в магическом мире, нужно обладать немалыми магическими способностями, громким именем и репутацией. У меня всего этого не было, я даже не мог похвастаться, что учился в какой-либо магической школе, где мог бы заработать хоть какой-то авторитет. Тут подделка документов, как я сделал в мире людей, мне ничем не поможет. Значит, надо что? Правильно, стать сильнее. Вот этим я и занимался. Причем обучался я далеко не только у своего английского тренера. А нет, он был первым, но далеко не единственным из моих учителей. Просто показываться на глаза другим волшебникам, не обладая никакими знаниями и талантами, было бы глупо. Вот изначально и приходилось довольствоваться одним единственным учителем. Да, добиться обучения у некоторых профессионалов было крайне непросто. Многие меня прямым текстом посылали в далекие дали, но порой деньги творят чудеса даже в магическом мире, и некоторые мастера все же соглашались позаниматься с богатеньким дурачком. Каково же было их удивление, когда я демонстрировал некоторые успехи. Собственно, я добился обучения у 8 мастеров и до сих пор перемещаюсь между ними с помощью пор-ключей, уделяя на сон и еду не более 2 часов в сутки. Правда, в последнюю неделю учебная нагрузка немного снизилась, но не думаете же вы, что я только учебой и занимаюсь. Нет, я и делам компании время уделяю, и собственную шпионскую сеть создаю, и даже иногда отжигаю в ночных клубах или просто отдыхаю на природе. Но все же до недавнего времени основным моим занятием была учеба. Первым, с кем я смог договориться, был великий арабский колдун Кабу Али Арджуна. Когда я его нашел, старик уже умирал. Никаких болезней у него не было, но старость не добавляет здоровья даже таким великим людям, как Кабу. Я предложил ему омолодить организм с помощью моего вируса в обмен на обучение, но сразу предупредил, что продлить его жизнь на длительный период не могу. На самом деле я мог бы это сделать, если бы совсем забросил обучение и занялся бы изготовлением медицинского оборудования из вселенной МЕ. Вот только даже при этом я бы не управился раньше, чем за пару лет, а как бы умирал от старости уже в тот момент. Если же применить вирус, то даже технологии будущего его не спасут. А так это оборудование не спеша соберет Джон и готово оно будет приблизительно к 1990 году. Как бы то ни было, Кабу принял мое предложение, ведь прожить дополнительные 3 года в молодом теле куда лучше, чем умереть от старости в течение недели. Чтобы было понятно, колдуны – это сильнейшие ритуалисты на планете, а Кабу был ни много ни мало магистром этого направления. Он мог призывать демонов, заклинать джиннов и творить настоящие стихийные бедствия своими ритуалами. При всех талантах этого человека, учителем он был довольно посредственным, но не умел он объяснять то, что понимает на интуитивном уровне. Тем не менее, обучил он меня многому. В перерывах между учебой мы часто с ним развлекались в ночных клубах и на лучших пляжах мира, снимая девочек и употребляя самые экзотические блюда и напитки. Да, классный был дядька. Он точно знал день своего финала и до самой последней секунды жил полной жизнью. На его похоронах присутствовали все члены ковена ритуалистов и отдали дань великому мастеру. Перед смертью Кабу познакомил меня с Мбогангандагу, колдуном-ритуалистом из Южной Африки, который продолжил мое обучение. Мбога предпочитал практиковать ритуалы вуду, но и от классической школы ритуалистики не отказался. Помимо ритуалистики, Мбога научил меня легилименции и окклюменции. Благодаря моему высокоорганизованному разуму и огромным вычислительным мощностям данное направление давалось мне невероятно легко. На практике легилименция мало чем отличалась от привычных мне объятий вечности, разве что применять ее можно без непосредственного физического контакта. А вот окклюменция была интересна хотя бы тем, что позволяла даже обычному человеку разделять сознание на отдельные потоки. Хотя Мбогангандагу имел официальное звание подмастерья ритуалистики, но по опыту и объему знаний вполне мог претендовать на звание мастера. Да и учителем он оказался куда лучшим, чем Кабу. А звание мастера мой новый учитель ритуалистики не получил по довольно банальной причине. Мастер, который официально числился наставником Мбоги, пропал без вести. Ритуал обнаружения указывает, что он все еще жив, но местоположение обнаружить не может. Возможно, учитель Мбоги скрывается где-то под Фиделиусом или находится в плену, но помочь ему чернокожий колдун не в состоянии, как и отказаться от ученичества. Потому как, если уж мастер взял тебя в официальные ученики, то сменить его можно только через 50 лет. Вот так талантливый колдун Мбогангандагу и оказался в подвешенном состоянии, из-за которого даже не может нормальную работу найти. Кстати, для получения звания мастера желательно быть официальным учеником какого-то уже состоявшегося мастера. Такой вариант обходится кандидату в мастера гораздо дешевле, да и мороки лишней не будет. Официальный учитель кровно заинтересован, чтобы его ученик получил звание мастера, поэтому он непременно проследит, чтобы комиссия была непредвзята и честно оценивала успехи кандидата в мастера. Но можно и просто заплатить комиссии, которая тебя выслушает. Именно выслушает, а принимать ли тебя в мастера они решат не по справедливости, а по настроению. Плодить конкурентов они тоже не стремятся, так что одиночку вполне могут и завалить. Это значит, что помимо платы за то, что комиссия вообще соберется, надо еще и умаслить каждого отдельного члена этой комиссии, ну или хотя бы большинство. В общем, не дешевое удовольствие. Вторым из моих учителей был шотландский друид Зертакл. Договаривался я с ним через гоблинов, денег за обучение он берет много, но отрабатывает на совесть. Да, я все еще у него учусь, магия жизни тяжелое для меня направление. Как объяснил Зертакл, у меня нет даже крохи дара магии жизни, поэтому достичь вершин я смогу только упорным трудом. Все, что я могу на данный момент, это вырастить травинку голой силой воли, в то время как некоторые друиды могут не только выращивать целые магические леса, но и создавать псевдожизнь вроде энтов и спригганов. Не менее интересным был ирландский рунный кузнец Джейгар Харан. Я просто пришел к нему и попросил дать пару уроков, он назвал цену и мы сразу приступили к обучению. Мистер Харан является мастером рун и магическим кузнецом. То, что он рассказывает мне про руны, ни в одной книге не найдешь, настоящий кладезь информации. Его знания очень хорошо сочетаются с тем, что я узнал от китайского мастера магии символов Ля Джуфеня. По сути, это та же самая магия рун, но основанная на китайской письменности. Руны обладают большей информационной емкостью, но тонкие детали ими описывать довольно сложно. Иероглифы позволяют создавать артефакты или ритуалы с тончайшей настройкой, но они очень громоздки. Почему-то до сих пор никому не пришло в голову объединить эти две школы. Когда я спросил об этом Ля Джуфеня, он посмотрел на меня как на идиота и выдал: «Никто не может знать все. Чтобы объединить их, нужно познать обе науки по отдельности. Иначе говоря, никто этого даже не пробовал сделать, останавливаясь на достигнутом. Конечно же, я не мог пропустить родную Россию. Кавычки я неспроста поставил, мало того, что я уже сам не уверен, что изначально был русским, так еще и эта Россия является лишь отражением моей родины. Скучаю ли я по ней? Не знаю. Ситуация в магической Руси сложилась крайне сложная и нестабильная. Если в других странах маглорожденных волшебников недолюбливают и считают людьми второго сорта, то на Руси ситуация куда как острее. По сути, магическая Русь – это два государства, точнее даже 19. Как такое получилось? О, во всем виноват маленький картавый уродец в кепке. Дело в том, что магическая Русь издревле не вмешивалась в дела обычных людей, но и не отстранялась от них. Еще задолго до крещения Руси древние славянские маги заключили союз с князьями Руси, а позже подписали договор с царской семьей Российской империи, согласно которому они помогали в случае внешних угроз, но не имели права вмешиваться в любые внутренние конфликты. Именно поэтому волшебники Руси не стали вмешиваться во время Октябрьской революции 1917 года. Не потому, что не хотели, а потому что права не имели. Более того, пока холопы истребляли дворян и интеллигенцию, волшебники продолжали воевать и погибать на Первой мировой войне. Да, эта война тоже не обошлась без магической составляющей, этакая разминка перед Второй мировой. И пока они сражались с внешним врагом, внутренний враг уничтожил Российскую империю. Кстати, рыжая борода Дамблдора уже тогда торчала изо всех щелей. Компромата в России я на него нарыл немало, там его страшно ненавидят, но в Англии на все эти факты о добром дедушке плевать хотели, потому что он действовал против русских, которых на Западе терпеть не могут. Альбус даже особо и не пытался прятать неприглядные факты своей биографии, связанные с Русью. Вот только, если он надеется, что эта информация никак против него не сыграет, то он глубоко заблуждается. Да, в отрыве от всего остального компромата, который потихонечку добывают мои агенты, эта информация ничего не стоит, но в сумме с прочими фактами она может стать той самой соломинкой, что переломит ему хребет. Но я отвлекся. Понятное дело, что древние русские роды к выходцам из холопов стали относиться хуже, чем к навозу. Ну, а как еще относиться к предателям, которые пошли против своего сюзерена? Да и сами маглорожденные выходцы из пролетариата отвечали им взаимностью. Как же, они победили буржуев в магловском мире, а пришли в магический мир и тут снова обосновались буржуи. Да и иностранные консультанты подзуживали. Естественно, все эти консультанты были выходцами из пролетариата и маглорожденные до мозга костей. На мировой арене славянских магов ненавидят со страшной силой. Мало того, что эти северные варвары избежали костров Святой Инквизиции, так они еще и статута секретности не соблюдают. Когда в 1689 году был принят статут о секретности, магическая Русь попросту проигнорировала эту инициативу западных магов. Славянские маги и так не особо горели желанием общаться с немагическим сообществом, так что принятие статута ничего бы особо и не изменило, а мировое магическое сообщество не имело достаточных сил, чтобы принудить славян подписать статут. Более того, чистокровные волшебники славян маглам в помощи почти никогда не отказывали. Ранее они вовсе не чурались маглорожденных. Чистокровные брали маглорожденных под опеку своих родов, обучали, давали работу. Большинство маглорожденных работали с обычными людьми под видом знахарей. А вот дети и внуки маглорожденных уже имели вполне реальную возможность быть принятыми в какой-либо благородный род или даже основать свой. Неспроста ведь русские люди даже в конце 20 века в разных бабок знахарок верят. Вот только, если раньше знахари действительно могли творить чудеса, то советская власть их всех изничтожила, тоже, кстати, влияние Запада, который таким образом и несогласных устранил, и Макглав убедил, что волшебства не существует. Вот вместо реальных знахарей и остались лишь шарлатаны да недоучки. Ну так вот, революция в Российской империи не обошлась без иностранных консультантов. В том числе, такие консультанты были засланы и в магический мир. Вот как раз среди консультантов Дамблдор и засветился. Они очень умело и со знанием дела взбаламутили маглорожденных и подбили их на идею самостоятельного магического государства, которое не будет зависеть от замшелых пережитков древних родов. Древние славянские роды в это дело решили не вмешиваться, они просто закрыли маглорожденным доступ на свои территории и жестоко карали за любую попытку проникновения. Таким образом, на одной и той же территории на момент провозглашения СССР образовалось два государства, которые вели ожесточенную холодную войну. Одно государство продолжало называть себя магической Русью, которую возглавляло Вече, собрание сильнейших представителей своих родов. Второе государство называлось Магический коммунистический союз, который возглавил Центральный магический комитет. При провозглашении нового государства западные волшебники поставили ЦМК перед жестким выбором. Либо Магический коммунистический союз подписывает статут о секретности и прекращает все контакты с маглами, либо Международное магическое сообщество прекращает оказывать помощь новому государству и дает добро древним русским родам делать с маглорожденными все, что им заблагорассудится. В итоге Магический коммунистический союз превратился даже не в придаток Запада, а в полноценную ферму рабов, где маглорожденные с самого начала обучения в созданной западными волшебниками школе «Колдовстворец» оплетаются таким количеством обетов и клятв, что без разрешения западных друзей и пукнуть не смогут. Между тем и в магической Руси дела обстояли не лучшим образом. Вече вообще-то орган не столько законодательный, сколько совещательный, а законы магической Руси куда как менее изощренны, чем на Западе. Основным законом до сих пор оставался закон силы. Никто из славян даже подумать не мог, что Запад будет действовать так оперативно и так нагло, поэтому когда творилось все это безобразие, они и ухом не повели, заперлись на своей территории и успокоились. Да и, чего греха таить, некоторые из молодых родов были не прочь прогнуться под Запад за соответствующие отступные, так что все было ой как неоднозначно. Когда же чистокровные славянские маги спохватились, что их сородичи, пусть это и неблагодарные холопы, превратили в рабов Запада, было уже поздно что-то менять. В Вече начались горячие дебаты и пересуды, дошло даже до мордобоя и нескольких довольно кровавых дуэлей. И если в привычной мне истории Советский Союз развалился в результате интриг Запада, то здесь немалую роль сыграли древнейшие благороднейшие магические роды Руси. Более неограниченные клятвой царской семьи о невмешательстве во внутренние дела государства, они стали потихоньку подтачивать и разрушать Советский Союз. Зачем им это? Дело в том, что рабские клятвы и договоры были подписаны от имени председателя Центрального магического комитета Магического коммунистического союза, соответственно под него подпадали все граждане этого государственного образования. Единственным способом уничтожить данные договоры было уничтожение самого государства, что магическая Русь и сделала, развалив ненавистный ей СССР. На момент убийства Брежнева союз стоял на грани очередной гражданской войны, так что его развал был не так уж неожидан. Вот так и получилось, что в 1979 метров году вместе с СССР развалился и Магический коммунистический союз, граждане которого еще не до конца привыкли к жизни в отрыве от магдловского мира и жили с оглядкой на него. Но, если СССР развалился на 15 частей по числу республик, то волшебники еще и Российскую Федерацию развалили на 4 части – Кубань, Московия, Зауралье и Сибирь. И если кто-то думает, что маглорожденные были благодарны за то, что их избавили от рабского ярма, то вы слишком хорошо думаете о людях. Они еще и возмущались, а некоторые особо одаренные отправились на Запад и добровольно продали себя в рабство на еще более невыгодных условиях.